Глава 17. Анжелина с ненавистью смотрела на револьвер в руке у Дрю Уинстона. Какое-то движение за его спиной привлекло ее внимание. В коридоре маячил отец. От вида его самодовольной физиономии Анжелину охватил гнев. «Вы!» — она ткнула пальцем в его сторону. «Это вы привели его сюда!» Вы могли легко отделаться от него, если бы захотели, но вы, добиваясь своего, продали моего мужа. Злость подтолкнула ее вперед. Чарли успел схватить ее за подол халатика и дернуть на себя. Она тяжело опустилась на постель, чуть не сев ему на ногу. — Сестра, полицейский держит нас на мушке, — прорычал он с удивлением и восхищением, слышавшимся в каждом его слове. Не думаю, что он отнесется к вам по-доброму, если вы еще раз наброситесь на него таким вот образом. На него я не набрасывалась. Я обвиняла своего отца. Это знаем мы с вами. Он кивнул головой в сторону распахнутой двери. Теперь там возвышался только рейнджер. Думаю, даже ваш отец это знает. Но старина Уинстон может и не знать. Я не хочу, чтобы он размазал вас по стенам вашей же спальни. Это было бы не очень изящно. Анжелина сглотнула. Ей как-то не пришло в голову, что рейнджер мог бы до этого опуститься. Она думала только о той низости, которую позволил себе ее собственный отец. Она взглянула на Уинстона. Тот пожал плечами, продолжая держать револьвер, направленный на Чарли. — Я не ослышался, мэм. Вы сказали, что этот человек ваш муж? — Не отвечайте ему, — прорычал Чарли. Она бросила на него недоуменный и растерянный взгляд. — Я не понимаю, а почему бы и нет? Мне не стыдно признать это? — Да, мистер Уинстон, я жена Чарли. — Очень жаль, мэм. Вы ведь знаете всю подоплеку дела. Он должен уехать со мной в Техас. Но вы не можете забрать его сейчас. В ее голосе звучало отчаяние. Он ранен и не в состоянии ехать верхом. Я уверен, что уже сегодня утром он намеревался улизнуть отсюда. Если он в состоянии удрать, то сможет и до Техаса доехать. — Я ни от кого не удираю, Уинстон. — Тогда что вы делаете в Мексике? Если вы невиновны в ограблении поезда, как заявляете, то почему не остались в Штатах и не доказали свою невиновность? Чарли насмешливо хмыкнул. Зная, что за мою голову назначено вознаграждение в 1000 баксов, мне бы повезло, если бы я дожил до встречи с судьей. Точно так же я не смогу считать, что моя жизнь чего-нибудь стоит, как только покину это ранчо. У Анжелины перехватило дыхание, и она вскочила на ноги. Я должна что-то сделать, чтобы не отпускать Чарли с этим рейнджером. Она стояла, переводя взгляд с одного сердитого мужчины на другого, потом решительно подошла к Уинстону. — Я спасла вам жизнь, Уинстон. Он посмотрел на маленькую женщину сверху вниз и испуганно и удивленно заморгал. — Верно. В самом деле, мэм, и я вам благодарен. Но я не могу отпустить его, если вы это имеете в виду. Анжелина прикусила губу. Она именно это и хотела сказать. Ей бы не следовало надеяться на такую уступку. Тогда она предприняла еще одну попытку. Вы обвиняете Чарли в смерти своей Клэр. Я понимаю вашу боль. Но он ведь никогда не совершал этого. Лицо Уинстона стало замкнутым и холодным, как только он услышал имя своей невесты. Вы ничего не знаете об этом деле. Вы просто слепо ему доверяете. Большинство женщин готовы на это, стоит им только увидеть его. Анджелина рассмеялась, снова вызвав испуг и недоумение в глазах рейнджера. «Думаю, что не отношусь к числу женщин, клюющих на красивую внешность, мистер Уинстон. Но я в самом деле неплохо знаю Чарли. А вы?» «Нет, поверьте. Он не убивал вашу Клэр, как не убивал и того машиниста. Ему еще представится возможность поговорить о машинисте с судьей. Клэр, — произнес он и бросил взгляд полный ненависти на Чарли, — а о Клэр мы поговорим с ним с глазу на глаз». Анджелина с трудом подавила вспышку гнева. Рейнджер оказался таким же упрямым, как и Чарли, но она решила не сдаваться. Ей уже приходилось иметь дело с упрямыми мужчинами, и она, как правило, побеждала. Она не может допустить, чтобы рейнджер забрал ее мужа и чтобы его повесили в Техасе. — А мне-то можно вообще хоть что-нибудь сказать? — спросил Чарли. — Нет. И Анджелина, и Уинстон выкрикнули это слово одновременно. — Нет, я все же попробую, — произнес Чарли. Анджелина повернулась к нему. — Вы лучше помолчите, пока я не закончила. Вы уже слышали, что он сказал. Он намерен увезти вас в Техас. Если он это сделает, вас повесят. Там вам никто не поверит. — Я это великолепно понимаю, Анджелина. Но я... кое-что вспомнил, и это касается Клэр. При этих словах, и особенно услышав имя, слетевшее с его губ, Анджелину сковал ледяной холод страха. Она взглянула на рейнджера, который тоже замер в неподвижной позе, услышав имя своей невесты. — Выкладывай, Колтрейн. Уинстон взвел курок револьвера. — Немедленно! — Успокойтесь, — произнес Чарли с отвращением. — Я только пытаюсь рассказать вам кое-что. Я тут припомнил, где я был в то время, когда, как вы говорите, сжег ваш дом и убил вашу женщину. — Где? — спросила Анджелина онемевшими губами. Сначала я был на похоронах. Потом сидел в тюрьме, так что я могу доказать, что не убивал Клэр, и у меня есть свидетель. — О чем вы толкуете? — решительно спросила Анджелина. Чарли спокойно посмотрел на рейнджера, не обращая внимания на направленный на него револьвер, будто его и не было. — Скажите, когда была убита ваша женщина? В каком месяце? Уинстон замер, почувствовав себя неловко. — В ноябре. Чарли удовлетворенно кивнул. — Правильно, я так и подумал. И он повернулся к Анджелине с кривой улыбкой на лице. — Помните, я вам говорил, что в рассказе рейнджера что-то не совпадало? Теперь, наконец, я понял, что именно. Перед тем, как уехать в Second Chance, я похоронил сестру. Он сделал глубокий вздох, чтобы продолжить. Потом провел месяц в тюрьме за то, что убил своего отчима. Судья принял решение, в котором я не сомневался. Ричард Беккер заслуживал смерть. Он, судья, отпустил меня только в начале декабря. Поэтому весь ноябрь, когда погибла женщина этого рейнджера, я просидел в тюрьме. — И вы вспомнили об этом только сейчас? — спросила Анджелина недоверчиво. — Да. Все то время было у меня в памяти как-то смазано. Но мы с вами об этом много раз говорили, — он пожал плечами. — Ну, наверное, это и помогло мне припомнить кое-что из прошлого. А когда рейнджер вошел, я вдруг вспомнил все. При этих словах Анджелина хмуро взглянула на Чарли. Он мог бы вспомнить обо всем раньше и не усложнять Уинстону жизнь тем, что упустил такие важные детали. Она посмотрела на полицейского. На его лице было такое выражение, словно кто-то ударил его ногой в живот. Он спустил курок с боевого взвода, но продолжал держать револьвер, направленным на Чарли. — Я ведь могу и перепроверить все то, что вы тут наговорили, Колтрейн. — Отлично. Давайте, проверяйте. Несколько секунд рейнджер продолжал неуверенно смотреть на Чарли. Потом перевел взгляд на Анжелину. Наверное, он увидел в ее глазах надежду, потому что резко отвернулся, снова поглядев на Чарли. — Мне все равно придется забрать вас с собой в Техас. — Что? — воскликнула Анжелина. — Ведь он только что сказал вам, что не убивал Клэр. Но он еще не доказал этого. И в отличие от вас, мэм, я ему не доверяю. Колтрейну все равно придется отвечать перед судом и за убийство машиниста, и за ограбление поезда. — С какой стати? Вы ошиблись в отношении него один раз, так почему не можете совершить еще одну ошибку? — Возможно. Но я сомневаюсь в том, что ошибаюсь в обоих случаях. Как бы то ни было, он поедет со мной, и ему придется объясняться с судьей. — Нет! — в возгласе Анжелины появились истеричные нотки. И в первый раз ее это не взволновало. Она пересекла ту черту, за которой уже не могла оставаться ангельски спокойной и миролюбивой. Подобное поведение никуда бы не привело. — Так, может, помогла бы моя несговорчивость? Я не позволю вам забрать его. Ни сейчас, ни раньше, чем я сама разберусь, что... — Анжелина... — Чарли оборвал ее на полуслове. — Успокойтесь. — Он прав. — Что? Рейнджер с откровенным удивлением уставился на Чарли. — Что вы сказали? Услышав прозвучавшее в словах Чарли неестественное для него отчаяние, сердце Анжелины забилось глухо и мерно, отстукивая свой страшный ритм. — Мне придется вернуться в Техас. Если сумею доказать свою невиновность, то смогу зажить по-новому. А если нет, то... Он пожал плечами. Мне много раз удавалось выйти сухим из воды после того, что я делал, и за что меня можно было бы каждый раз вешать. В некотором роде будет даже справедливо, если меня повесят за то, чего я не совершал. Если вы настаиваете на том, чтобы ехать, то и я поеду с вами. Нет, вы не поедете. Вы вернетесь в монастырь и станете жить по-своему. Я вам не пара. Я не гожусь ни для одной женщины. Прислушайтесь к тому, что он говорит, мэм. Не лезьте в чужие дела, — отрезала она. И вообще, убирайтесь из моей спальни. Дверь можете охранять и с той стороны. Рейнджер пожал плечами. Я буду рядом. И он закрыл за собой дверь. Да уж, конечно, — пробормотала Анжелина. Повернувшись к мужу, она увидела его жесткий и озабоченный взгляд. — Что с вами, сестра? Я никогда не видел вас такой взвинченной. — Да как вы можете сидеть и спокойно обсуждать собственную казнь? — Если бы мы подумали как следует, то смогли бы вытащить вас из этой переделки. — Должен же быть какой-то выход. — Нет. Хватит с нас раздумий и хватит строить заговор. Я поеду с ним. Не хочу, чтобы вы из-за ложной верности ко мне испортили себе жизнь. Вы вернетесь к своим сестрам, а я поеду с рейнджером в Техас. Анжелина прикусила губу, чувствуя, как ее охватывает паника от решительности его тона. Он хочет, чтобы я вернулась в монастырь. Он и так намеревался сегодня уехать без меня. Весело помчаться к своей почти неминуемой смерти. Все мои новые планы, надежды и мечты рассыпались от сказанных им слов. Анжелина вздохнула и попыталась успокоиться. Из такого положения выхода не было. ангел велел ей держаться своей веры и любви. Она так и поступит, чтобы найти способ уберечь их обоих от беды. Из коридора через закрытую дверь Дрю слышал, как звенел голос Анжелины, то поднимаясь почти до крика, то падая. Хриплый голос Колтрейна ей отвечал. Ему стало почти жаль девушку. Скорее всего, она любила этого негодяя, хоть Уинстону и было непонятно, за что. Еще когда она лечила его от укуса гремучей змеи, он нашел ее хорошенькой, милой, полной внутренней силы, придававшей ее лицу зрелость, несмотря на юный возраст. И как только Колтрейн сумел заставить ее выйти за него замуж! Она совсем не похожа на тех девиц, которые падки на смазливые мужские лица. Да и сама она об этом говорила. К тому же и отец ждет, не дождется, когда избавится от Колтрейна. Что здесь могло такое произойти? Дверь с шумом распахнулась, и выбежала Анжелина. Пока она закрывала за собой дверь, Дрю бросил быстрый взгляд на Колтрейна, все еще лежавшего на кровати, бессильно откинувшись на подушке. «Он по-прежнему настаивает на том, что поедет с вами завтра». «Завтра? А почему не сейчас? Вчера вечером в него стреляли, мистер Уинстон. Он останется в постели до утра». Ни выражение ее лица, ни голос не допускали возражений. И хотя Дрю знал, что мог бы применить силу, в данный момент ему не хотелось проявлять бессердечность. — Хорошо, мэм. Тогда завтра. Она резко кивнула ему и стала спускаться вниз по лестнице. Он посмотрел ей вслед, и от вида ее поникших плеч его охватила сердечная тоска. Последние несколько лет жизни он провел, ненавидя Чарли Колтрейна, а теперь получалось так, что все это время он мог заблуждаться. Все свои мысли и действия в эти годы он направлял на одно — отомстить убийце. Но если Колтрейн сказал правду и невиновен, то это поставит его, Дрю, в двусмысленное положение. Теперь, спустя столько лет, мне едва ли удастся установить, от чьей же руки погибла моя любимая. А если я не могу отомстить за смерть Клэр, тогда вообще ради чего мне остается жить? Абсолютно незачем. Насмехался над ним его разум. Дрю потряс головой, стараясь избавиться от одолевавших его тоскливых мыслей. Так или иначе, но ему придется вести Колтрейна в Техас и уж там разбираться, правду ли говорит этот человек о том, где он находился в то время, когда погибла Клэр. Если лжет, Дрю убьет его своими руками. Скрип верхних ступеней лестницы заставил его резко повернуться с револьвером наготове. Он немного успокоился, увидев, что это Мигель Рейс. — Ну? — спросил Рейс. — Забираете его? Дрю кивнул. — Завтра, на рассвете. Рейс подошел и остановился близко, совсем рядом. — Отлично. Чем скорее, тем лучше. С Анжелиной не стало никакого сладу, хотя она всегда была упрямой. Он пожал плечами. — Вы говорите, что Колтрейна, скорее всего, повесят? — Вполне вероятно. Хотя он говорит, что не грабил поезд и даже не был поблизости от того места. Так что его могут и освободить. Кто знает. Решать будет судья. Рейс насупился. — Это не очень хорошо. Я должен знать, что он уехал отсюда навсегда. Он поглядел на Дрю, и его глазки хитро засветились. — Молодой человек, я чувствую, вы недолюбливаете Колтрейна. — Может, вам подойдет мое предложение, а? — Какое предложение? — Я очень богат и смогу по достоинству оценить ваши услуги. Назовите свою цену. — За что? Дрю пока не имел представления, о чем говорил Рейс, и раздражение отразилось в его резком тоне. Но Рейс предпочел этого не заметить. Он улыбнулся и с видом явного заговорщика наклонился поближе к Уинстону. Вопреки желанию, Дрю тоже наклонил голову, чтобы услышать то, что собирался предложить Рейс. «Постарайтесь сделать так, чтобы Колтрейн умер еще до того, как попадет в Техас. А я вам за это заплачу любую сумму, какую вы только не запросите». Анжелина обрыскала весь дом в поисках револьвера. Но она не только не нашла его, но к тому же выяснила, что ее родители и братья тоже куда-то подозрительно исчезли. Она недовольно вздохнула. Только попусту трачу время. Но даже если бы она и нашла какое-нибудь оружие, то сомневалась в том, что смогла бы одна справиться с Дрю Уинстоном. Этот чертов рейнджер выглядел слишком ловким и сильным. И если бы каким-то чудом ей удалось разоружить его, то все равно возникла бы проблема с тем, как отнесется к этому сам Чарли. Она видела упрямую складку вокруг его рта и по своему опыту догадывалась, что это означает. Он хотел во что бы то ни стало встретиться с судьей, поэтому она сомневалась, что сумеет убедить его снова сбежать, независимо от того, будет рейнджер обезоружен или нет. Анжелина с упавшим сердцем поднялась на чердак. Здесь еще вчера она нашла ответы на многие свои вопросы. Ей казалось, что удастся получить ответ и на то, как предотвратить надвигающуюся гибель Чарли. Надо использовать любые возможности. Наступила ночь, но ответа все не было. Колени ломило от того, что она весь день простояла коленопреклоненной на жестком полу. Паника, которую Анжелина отгоняла от себя молитвами, теперь возвращалась, захватывая ее все сильней. С каждой минутой, приближавшей отъезд Чарли, ощущение бессилия овладевало ею все больше. «На рассвете рейнджер увезет моего мужа, а я ничегошеньки не могу для него сделать». И чем больше она думала об отъезде Чарли, тем более затуманенным становился ее рассудок. Анжелина утратила чувство здравого смысла. Она могла только чувствовать, но почти все ее чувства сошлись на желании острой потребности в любви и страсти. Все шло к тому, что она больше никогда не увидит Чарли. Остаток жизни ей придется провести в монастыре, вспоминая и мечтая о нем. Ей хотелось хоть на одну ночь почувствовать себя женщиной и взять с собой все возможные воспоминания. Сегодня он не посмеет мне отказать и отговориться банальностями о моей девственности. Я буду заниматься любовью со своим мужем сегодня вечером. Одетая в сорочку и ночной халатик, она спустилась вниз. В доме было тихо, и он казался пустым. По лестнице прислуги, ведущей из кухни, Анжелина поднялась в спальню матери. Оказавшись там, она умылась из кувшина с водой, стоявшего на ночном столике, расчесала волосы и, не заплетая их в косу, повязала голову красной ленточкой, подарком Чарли. Теперь волосы тяжелой массой падали ей на плечи, оставляя открытым лицо. Босиком она проследовала по коридору к своей комнате. Рейнджер по-прежнему стоял у ее двери. Когда Анжелина подошла, он выпрямился. — Мэм, — он кивнул, — я за вас волновался. — Не стоило. — С моим мужем все в порядке? Уинстон взглянул на дверь и пожал плечами. — Он спрашивал о вас, но я сказал, что не знаю, куда вы могли уйти. Он этому не обрадовался. — Могу себе представить. Он попросил бутылку. Уинстон вздрогнул от того, как неожиданно недовольным стало ее лицо. Я подумал, какого черта, и принес ему одну снизу. — Так он пьян? — Вполне возможно. Я принес виски с час назад. Анжелина затаила дыхание. Я не узнаю, что с ним, пока не войду. Она решила, что останется с Чарли даже в том случае, если он не вменяем, и взглянула на рейнджера. Это наша последняя ночь вместе, мистер Уинстон, и я была бы очень признательна, если бы вы спустились вниз, чтобы мы могли побыть одни. Он посмотрел на нее нерешительно. Пожалуйста. Анжелина вложила в это слово весь страх, который подавляла в себе этот долгий день. Мне так нужна эта ночь. Вы можете посидеть на веранде. Мое окно находится над нею. Мы никак не сможем выбраться из дома, минуя вас. И конюшня тоже будет как раз перед вами. Без лошадей мы никуда не денемся. Рейнджер вздохнул и кивнул. — Ладно, я понимаю, что обязан вам. Но на рассвете я постучусь, тогда никаких отговорок. — Нет, я обещаю. Он повернулся и стал спускаться по лестнице. — Дрю! — позвала его Анжелина. Еще не дойдя до конца лестницы, рейнджер остановился. Он обернулся в полоборота и взглянул на нее, удивленно подняв брови от того, что она назвала его по имени. Она застенчиво улыбнулась ему. — Спасибо. Вы не представляете, как это важно для меня. — Нет уж, это я знаю, мэм. Я еще помню, как чувствуешь себя, когда любишь. Его лицо вдруг стало грустным. Он приветственно прикоснулся пальцами к пропыленной шляпе и прошел на веранду. Анжелина стояла у двери, нерешительно держась за ручку, и набиралась мужества. Если я войду, то обратного пути уже не будет. Набрав побольше воздуха, она отворила дверь и вошла.